Мне стало любопытно, куда же подевалась моя совесть? Скорее всего, она случайно угодила в один из бездонных колодцев, наполненных жалостью к себе. У меня в душе их полно. Я совершал нечто низкое, бессердечное, крайне эгоистичное. Ну, так поступил бы на моем месте Саймон. Наконец-то я окончательно и бесповоротно избавился от чувства вины. Я чувствовал себя Шоном Коннери в роли Джеймса Бонда. Я мог любить и бросать девушек без тени сомнения, потому что плевать я хотел на все на свете, за исключением самого себя. Крут. Невероятно крут. «Мартина», — продолжил я должен тебе кое-что сказать. Понимаешь, дело не в тебе, а в... Уже слишком поздно. Неловко вставила Мартина. «Да, уже почти 4 часа ночи», — подтвердил я. «Конечно, поздно. Лондон — это тот же часовой пояс, Мартина. 3:30 в Ноттингеме, а не в Лондоне 3:30. Я же не в Австралии». Мартина в замешательстве тихо шмыгнула носом. Мои потуги на сокрушительный сарказм прошли незамеченными. Мартина тяжело вздохнула и сказала: «У меня задержка, Вилл, понимаешь? Уже слишком поздно». Я не имел ни малейшего представления, о чем она. Несколько минут прошло в напряженной тишине. Наконец я решил, что либо все ее шарики окончательно зашли за ролики, либо она стащила у матери бутылку ликера. «Мартина», — сказал я, — «я понимаю, поздно. У меня есть часы. Большая стрелка показывает на 12, маленькая — на 5. Можешь больше не повторять, что уже поздно». «Вилл, у меня, если ты еще раз, я беременна». Я чуть не задохнулся. Вот уж этого я никак не ожидал. Едва случившись, все события прошлых выходных мгновенно отошли в небытие, стали достоянием истории. И теперь меня призывали принять на себя ответственность за то, что произошло 100 лет назад. Весь смысл мимолетных связей заключался в их мимолетности. Они не имели никакого права воскресать неделю спустя с подобными новостями. «Беременна? Да», — прошептала Мартина. «Как это?» — угрюмо спросил я. Она начала что-то говорить, и если бы я дал ей закончить, она, скорее всего, дала бы мне исчерпывающее объяснение на мой вопрос, точь-в-точь такое, какое я услышал 13 лет назад от мистера Маршалла, нашего учителя биологии. «Мартина, не надо», — твердо сказал я, — «не надо». Я мгновенно взмок. Пот буквально лил с меня градом, ладони вспотели настолько, что телефонная трубка выскользнула из рук, она стукнулась о край кровати и свалилась на пол.